братец-кролик и маленькая девочка. Однажды бродил братец-кролик, искал салата себе на обед. И вдруг очутился по соседству с домом мистера-человека. Скок-поскок, липпити-клиппити, вот и ворота в сад, а у ворот маленькая девочка играет на песке. Глянул братец-кролик сквозь забор и увидел цветную капусту и спаржу и всякую другую овощ, и потекли у него слюнки. Он подошел к маленькой девочке, снял шляпу, поклонился, шаркнул ножкой и сказал вежливо-вежливо: «Здравствуй, маленькая девочка, как поживаешь?» Маленькая девочка поздоровалась с ним и спросила: «А ты как поживаешь, братец-кролик?» «Плохо, совсем плохо», — сказал братец-кролик. «Это ты та маленькая девочка, которая живет в этом большом белом доме?» «Да, это я», — сказала девочка. «Вот как хорошо, что я тебя нашел», — обрадовался братец-кролик. «Я как раз заходил сейчас к твоему папе. Он велел мне найти его маленькую девочку и сказать ей, чтобы она открыла калитку в огород. Твой папа позволил мне взять немножко овощей». Маленькая девочка сейчас же побежала и отперла калитку, а братец-кролик прыг в огород и набрал овощей. Потом он попрощался с маленькой девочкой и сказал ей спасибо и отправился домой. На другой день братец-кролик подождал, пока маленькая девочка не вышла поиграть на песке, и опять рассказал ей свою историю. И опять уволок целую охапку овощей. Так он делал каждый день. И вот мистер-человек заметил, что овощей на грядках все меньше и меньше. «Кто-то таскает у меня овощи», — сказал человек. А дочка его сказала: «Ты ведь сам присылал братца-кролика за овощами. Он и приходил, и я его и пускала». Мистер-человек быстро смекнул, в чем дело. Он рассмеялся и сказал: «Ох, верно! А я-то совсем позабыл про братца-кролика». А потом он сказал еще вот что: «В другой раз, как придет братец-кролик, ты впусти его, а потом беги со всех ног ко мне. У меня к нему дело есть, к братцу-кролику». Ну вот, на другое утро вышла маленькая девочка поиграть на песке, а братец-кролик прискакал за охапкой зелени. Он опять рассказал ту же историю, и маленькая девочка впустила его на огород, а сама со всех ног к дому. Бежит и кричит: «Папа, папа, папа! Братец-кролик на огороде, он там, па!» Тут мистер-человек выбежал и схватил удочку, что висела у задних дверей, и скорей в сад. А братец-кролик, знай, попрыгивает по грядке да рвет помидоры. Как увидел братец-кролик мистера-человека, шмыгнул скорее под капустный лист, но толку в этом было мало. Мистер-человек увидел его, и прежде чем ты досчитал бы до 11, накрепко связал братца-кролика леской от удочки. Связал его хорошенько и говорит: «Ты обманывал меня не раз и не два, но на этот раз ты попался. Первым долгом я задам тебе трепку, а потом я сдеру с тебя шкуру и растяну ее в конюшне на дверях. И будь спокоен, трепку я задам тебе на славу. Я даже схожу домой за новеньким сыромятным ремнем, чтобы стягать похлеще». Мистер-человек наказал маленькой девочке присмотреть за братцем-кроликом, пока сам сходит в дом за ремнем. А братец-кролик все сидел да помалкивал. Но только мистер-человек вышел за ворота, как кролик принялся петь. В те времена братец-кролик был отменным певцом. Как запоет, бывало, у всех так дух и захватывает. Он спел такую песенку: «У галки долгий длинный нос, у воробья короче. Забралась белка на сосну, а вниз слезать не хочет. Зарылся в землю братец-крот, не вылезет до ночи. Тут маленькая девочка засмеялась и попросила братца-кролика еще спеть. Но братец-кролик покашлял этак и говорит, что-то першит у него в горле. Маленькая девочка уговаривает его, упрашивает, а братец-кролик и скажи, что он плясать умеет, еще лучше, чем петь. «Ну, спляши!» — стала просить его маленькая девочка. «Умора с тобой право», — говорит братец-кролик. «Как же может человек плясать, если он связан по рукам и ногам?» «Так я ведь могу развязать тебя», — сказала маленькая девочка. «Ну, развязывай, если хочешь», — сказал братец-кролик. Тогда маленькая девочка распустила узлы, развязала леску. А братец-кролик потянулся и вскочил на ноги. И ну плясать! Примехонько к калитке, да вон из сада. Уж он отплясывал и так, и этак, до самого своего дома. И дома плясал, и все не мог перестать. Потому что он и вправду отменным был плясуном. Старый братец-кролик.